Голая лампочка слабого накала свисала с темного потолка не ремонтировавшейся со времен Первой мировой войны квартиры в доме Эльпит Рафкамуна. У Синеглазова был настоящий письменный стол, как полагается у всякого порядочного русского писателя, заваленный рукописями, газетами, газетными вырезками и книгами, из которых торчали бумажные закладки. Синеглазый немножко играл роль известного русского писателя, даже, может быть, классика. И дома ходил в полосатой байковой пижаме, стянутой сзади резинкой, что не скрывало его стройной фигуры и, конечно, в растоптанных шлепанцах. На стене перед столом были наклеены разные курьезы из иллюстрированных журналов, ругательные рецензии, а также заголовок газеты «Накануне» с переставленными буквами, так что получалось не «Накануне», а «Нуник-Нака». В Москве находилась контора «Накануне», куда мы издавали свои материалы, улетавшие в Берлин на дюралевом «Юнкерсе» или «Дорнье Комет». А потом тем же путем возвращавшиеся в Москву уже напечатанными в этой сменовеховской газете. Мы все подрабатывали в «Накануне», а особенно Синеглазый, имевший там большой успех и шедший, как говорится, первым номером. Описание отличного украинского борща и крепкого чая с сахаром опускаю. Хотя и должен отметить, что в отличие от всех нас, чай подавался Синеглазому как главе семьи и крупному писателю в мельхиоровом подстаканнике. А всем прочим просто так, в стаканах. Иногда случалось, что борщ и чай не насыщали нас. Хотелось еще чего-нибудь вкусненького, вроде твердой копченой московской колбасы с горошинами черного перца, сардинок, сыра и стакана доброго вина. А денег, конечно, не было. Тогда происходило следующее. Синеглазого и меня отправляли на промысел. Складывали последние копейки. Выходило рубля 3. В лучшем случае 5. И с этими новыми надежными рублями, пришедшими на смену бумажным миллионам и даже миллиардам военного коммунизма, называвшимися просто лимонами, мы должны были идти играть в рулетку, с тем, чтобы выиграть хотя бы червонец, могучую советскую десятку, которая на мировой бирже котировалась даже выше старого доброго английского фунта стерлингов. Блистательный результат недавно проведенной валютной реформы. Мы с Синеглазом быстро одевались и, так сказать, осенив себя крестным знамением, отправлялись в ночь. Современному читателю может показаться странным, так даже невероятным, что два советских гражданина запросто отправляются в казино играть в рулетку. Но не забудьте, что ведь это был НЭП, и верьте, не верьте, столица молодого советского государства, в центре мировой революции, имелось два игорных дома с рулеткой. Одно казино в саду Эрмитаж, другое на теперешней площади Маяковского, а тогда Триумфальный. Приблизительно на том месте, где сейчас находится зал имени Чайковского, театр сатиры и сад-аквариум. А тогда был цирк и еще что-то, то есть буквально в двух шагах от дома, где жил Синеглазый. Вот, братцы, какие дела. Над Триумфальной площадью с уютным садиком, трамвайной станцией и светящимися часами, под которыми назначались почти все любовные свидания, в размытом свете качающихся электрических фонарей косо неслась в южная ночь, цыганская московская ночь.